И Гаврилов раскрылся в новой схеме игры Бискова. Действуя из глубины поля, Гаврилов отдавал своевременные и остроумные пасы, как правило, вперед, в разрез, настолько удобные для адресата, что тому оставалось лишь пробить мимо вратаря. Гаврилов не только отличался точным пасом, но и результативной игрой в атаке. Всего за свою карьеру в «Спартаке» Гаврилов забил 90 мячей, 10 голов, в сборной страны, вошел в символический клуб Григория Федотова, 140 голов. Он многократно входил в список лучших футболистов страны. Без сомнения, Гаврилов один из лучших игроков своего поколения. Еще одна небольшая пауза и ведущий, похоже, завершает свой рассказ. Напоследок мы поговорим еще об одном талантливом игроке. Сергей Шавло, незаменимый игрок с 9 октября 1977 по 19 ноября 1982 годах провел 172 матча в чемпионате страны подряд, установив рекорд «Спартака». Да он 5 лет подряд играл во всех матчах своего клуба. Шавло отличался способностью выполнять большой объем работы на поле, высокой техникой и был к тому же достаточно результативен. 6 раз входил в число лучших футболистов страны. Хороший игрок, без сомнения хороший игрок. Завершает свой рассказ ведущий и прощается с нами. Аленка с улыбкой смотрит на меня и спрашивает, предвкушая, что все. А я смеюсь в ответ, обнимаю ее, целую в сладкие губы и отвечаю, неа, все только начинается. Сейчас я все проверю. Она смеется в ответ и мы обрушиваемся на диван, который недовольно заскрипел в ответ, но выдержал, хотя судьба его не завидна. Такие нагрузки в столь немолодом возрасте. А я обнимаю свою любовь, и она просто тает в моих руках. Спит, моя милашка уже спит. Думаю я, глядя на мою милую Леночку, и новые мысли лезут в голову. То же, что ли заснуть, или наоборот разбудить и продолжить? Безумство страсти. Ладно, пускай спит. Она ведь так мила сейчас. Не хочется рушить этот невольный образ. И я просто обнимаю ее и тоже, наверное, засыпаю, ощущая в своих руках наконец-то найденное счастье, такое красивое, мягкое, невероятно приятное и дорогое. Глаза закрываются, и я проваливаюсь в какое-то безвременье, и одновременно в разуме поднимаются странные строки. Ночь, тишина, покой стучится в окна, и лишь такси летят внизу, и взгляд в ночи, тут место для простора, и мысли «да, я все-таки смогу». Зима и холод, снег на ветках, промерзло все, до самой, до весны, и жизнь моя, вся в тех же самых метках, кровавых рисках, израненной души, и телефон молчит, испуганно забился, он в угол самый, под окнами заснул, какого черта, я ведь уже простился, зачем опять, костер в душе раздул, но к счастью, тот костер не сильный буйный, скорее так, он тлеет понемногу, и сожаление зов, уже совсем не шумный, слегка зовет, зовет в дорогу. Как будто что-то хочет он сказать, но я его уже не понимаю, лишь только шум, а иногда желание порвать, вот прямо взять и разорвать, но я то знаю, что не смогу я рвать узлы, они вросли мне в душу тут, и пусть они совсем не злы, а ладно пусть и дальше тут живут, квартира и на часах уже давно за полночь, а я пишу больные строки, гоню я мысли прочь и прочь и прочь, они обратно разные толки, ну ладно все ведь жизнь кончается не завтра. Об этом спели как-то раз, и может будет, и может правда, и может все, ну в это раз. Ночь, тишина, покой улегся под окном, такси стоят, все спит уже, да, точно, все затянуты тут сном, засну и я, наверное, все же. Глава 11. Ну вот и сошлись, мы или они. 11 июня 1987 года, четверг, Баку, 16:00-25:00, ну вот и решающий матч, мы против «Спартака». Первая команда чемпионата страны против второй. Да мы уже первые и опережаем москвичей на 2 очка. Неплохо, очень неплохо. И надо сегодня сыграть не хуже, чем мы играли до сих пор. Есть возможность увеличить отрыв и создать себе небольшой, пока небольшой гандикап. Да и мне не помешает забить. Очень уж пока вкусно получается. Цифры красивые получаются. 12 туров, 10 сыгранных в чемпионате матчей, 12 забитых мячей и 4 голевые передачи. Так держать, Дан, так держать. Вспоминаю и сам себя настраиваю я. А тут и матч, похоже, начинается. Я привычно расположился в центре поля и мы сейчас начнем. Стадион переполнен и он ждет праздника, а пока составы команд. Диктор уже объявляет и на табло уже появились знакомые фамилии. Но, пока у нас небольшая задержка и я по привычке прикидываю тактику сперва по нам. У нас обычная для последнего времени схема. 2 маленьких и очень резвых крайних защитника. Пара высоких центральных защитников перекрывают второй этаж обороны. Им активно помогает не менее габаритный Шеренбиков, закрывает зону перед штрафной внизу и на втором этаже, а Пономарев, как всегда, больше занят организацией атак, его вообще стараются по максимуму освобождать от игры в обороне. На флангах у нас сегодня Юнис Гусейнов и Игорь Добровольский, скоростные технари и с ударом, да и подавать тоже умеют. Ну а схема у нас выглядит так: Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Шеренбиков. И стандартная для последних матчей пара форвардов. Высокий я и маленький Ахмедов. Впрочем, у меня скорость-то еще повыше, чем у нашей ракеты. В целом, больше половины команды любит и умеют бить, и в этом наша сила. Остается ее воплотить в жизнь. Ну а после уже и по Спартаку. Москвичи в последних матчах играют фактически с тремя центральными защитниками. Высоченные Бубнов и Суслопоров располагаются ближе к воротам, а более мобильный Хидея и Тулин выдвинут немного вперед. Вроде довольно перспективная схема. На флангах активно работают почти что вингеры Меликян и Каюмов. Маленькие, быстрые и способные измотать любого соперника. Пара центральных хавов, Пасулька и Еременко, обеспечивает организацию игры впереди. Ну а ведущая роль в атаке принадлежит активному Шмарову и двум главным звездам Спартака, их главному выдумщику и джокеру Черенкову и бомбардиру Родионову. Ну а если по схеме, то она примерно такая: Родионов, Шмаров, Черенков, Пасулька, Еременко. То есть фактически у москвичей вся пятерка игроков, ну кроме разве что Пасулька, одинаково активно играют на фланге и в центре, но при этом не являются классическими игроками фланговыми или центральными. В этом их сила и в этом их слабость. Посмотрим, как эти особенности сработают с нами. Интересная и самобытная команда приехала к нам в гости, думаю я, ожидая начала матча. И недаром они одни из лидеров чемпионата. Сегодня очень многое решится, если не все. И с этими мыслями я вижу, что матч начинается. Судья идет к центру поля и москвичи начинают. Неторопливый розыгрыш и передача идет к Черенкову. Федя принимает и тут же возвращает ее назад своим защитникам. Осторожничают. Понимаю я. Пока осторожничают И тут же новая мысль. Ну это мы еще посмотрим. И я резко вскидываю руки вверх, выдавая стадиону его любимое «В». А стадион в ответ взрывается волнами рук, речевками и ритмом заведшихся барабанов. Так играть можно и нужно. Решаю я и резко ускоряюсь вперед. Спартаковцы немного растерянно поглядывают на трибуны, похоже теряясь от настоящего удара децибел. Наши ребята уже перехватили мяч в центре поля и Шеренбиков бросает его мне, почти к линии штрафной. Принимаю, на скорости проскакиваю в Агиза и сходу бью. Попал. Понимаю я. Попал. И это понимают москвичи, с изумлением разглядывая влетевший в ворота Досаева мяч. А удар был хорош. Метров с 20 и верхом Ренат ничего не смог поделать, трудно вытащить мяч из девятки. А на табло уже появилось: гол Латин, 10, нефтяник Баку, 5 мин, гол. Стадион встает, стадион ликует. И даже нет необходимости его заводить, он сегодня уже заведен по полной. И мы продолжаем играть. Проходит буквально пара минут, и ситуация повторяется как под копирку. На этот раз великолепный пас из глубины выдает Пономарев. Я вновь резко отрываюсь от Вагиза и бью сходу, и опять в девятку. Второй удар и второй гол. И на табло тоже. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 8 мин, гол. 2-0 к 8 минуте и веселье продолжается, но Спартак есть Спартак, и у них есть Черенков. Федя подхватывает мяч слева, в своем стиле проходит Гусейнова и Шеренбикова, и бьет с линии штрафной. Житков не смог помочь, и третий за сегодня мяч влетает в девятку. Сегодня, похоже, день красивых голов. Думаю я, и табло со мной согласно. Гол Черенков, 10, Спартак Москва, 18 мин, гол. А дальше игра неожиданно успокаивается и становится более академичной. Мы смотрим, что предпримет Спартак, а москвичи, похоже, раздумывают над вечным вопросом. Что делать и как быть? Так и доигрываем до перерыва. В перерыве наш очень интеллигентный главный популярно и вежливо объяснил команде, что наш соперник все-таки Спартак и не стоит с лужком уж зарываться. Все поняли и начали играть еще более аккуратно. А на 60-й минуте снимают с игры меня и Юниса Гусейнова, выпуская на поле Великосумова и Назима Сулейманова. Уходим и досматриваем матч со скамейки. И вот, штрафной метрах в 20 от ворот Спартака и у мяча два Игоря, Добровольский и Пономарев. Пономарев бьет и вновь девятка. Гол. Мне уже становится немного смешно, и я думаю, сегодня точно матч девяток. Четвертый гол так положили. И главное, все играют очень аккуратно. Фактически 4 момента за игру и 4 забитых мяча. Такое редко увидишь. Счет почти крупный, моментов почти мало. Удивительно. А табло показывает фамилию нашей легенды. Гол Пономарев, 9, Нефтяник Баку, 68 мин. Гол. И матч продолжается в том же ключе. Осторожничают команды, явно осторожничают. И все-таки Спартак сокращает разрыв. Вновь слева хорошо в штрафную входит Черенков, и прострел, на который первым вылетает Родионов, вколачивая мяч в ворота. Спартаковцы забили, и на табло появляется. Гол Родионов, 11, Спартак Москва, 89 мин. Гол. Но времени осталось совсем мало. Думаю я, и Спартак идет на штурм. Вот тут-то они и попытались сыграть в несвойственной им манере, устроив классический навал на штрафную. Туда в последние минуты ушли все высокие. Бубнов, Суслопоров, Родионов и Шмаров пытались что-то сделать, но так и не получилось. Наша троица гренадеров, Панчик, Федоровский и Ширинбиков, так и не позволили создать хотя бы что-то отдаленно похожее на угрозу нашим воротам. Финальный свисток судей фиксирует победу нашего клуба, и мы снова первые, уже с отрывом в 4 очка. Все идет хорошо, думаю я, даже и не верится. Но табло не дает усомниться, высвечивая окончательный счет. И стадион не дает забыть эту победу, провожая своих героев стоя, под речевки и барабаны. А мы встречаем ребят у кромки поля, и уже вместе, всей командой приветствуем зрителей, которые никак не желают расходиться, после триумфа любимой команды, сделавшей еще один шаг к заветному золоту. Море, солнце, песочек, лепота, думаю я, глядя на все вышеназванные сразу. И новая мысль приходит в голову. А когда не один, когда рядом лежит, на том самом тончайшем золотом песочке, самое очаровательное, из всех когда-либо мной увиденных, шатенок, то лепота в квадрате, или вовсе в неизвестной степени, несомненно. Думаю я и смотрю на Ленку, лежащую на уже обжигающем песочке рядом со мной. Она чувствует мой взгляд и открывает глаза со словами: «Что-то не так, Даня». «Все так, Лена, все так», — смеюсь я, просто купаясь в этом невероятном ощущении счастья, словно в нашем ласковом Каспии. Потом тяну ее к себе, а она с охотой подается навстречу, прижимается всем телом, глаза открываются так широко, что кажется, так не бывает. А вот оказывается, так бывает. И поцелуи, нежные губы, как там было у классика. Свежее дыхание, нежность, нежность, сейчас все пропитано ею. Нежные руки, нежные плечи, нежные губы и еще столько нежных мест, любимых у любимой. И это не повтор и не бедность речи, это констатация факта. Зачем подбирать синонимы, если лучше не сказать? И она уже вся в моих объятиях, доверчиво прижалась к мне и охотно подставляет губы для все новых и новых поцелуев. «Пошли купаться, Ленка», — говорю я ей. «Надо немного охладиться, а то сейчас утащу тебя в свою пещеру». И мы смеемся, подскакиваем. Она снова тянется за поцелуем, получает его, а потом говорит: «А я и не против, мне нравится твоя пещера и все, что там происходит». И смеясь, снова выскальзывает из моих рук и бежит в море. Оно тут весьма оригинальное, надо признать, можно сотню метро пройти по колено, или чуть глубже, в воде, и только потом, довольно резко пойдут глубины. Но песок, море, воздух, все великолепно, это Мордокяны, курортный пригород нашего южного города. И у меня тут есть дача, тоже подарок благодарных спонсоров. И я вспоминаю, как я тут оказался сейчас, неожиданно для самого себя. «Ребята, вы хорошо сыграли и заслужили отдых. Да и по всем системам, после такого матча требуются сутки на восстановление. Но у нас сегодня 11 июля», — говорит в раздевалке Руслан Абдуллаевич и тут же продолжает: «А уже 14-го у нас финал Кубка в Москве и с Киевом к тому же. Дилемма, однако, что делать?» И я вместе с тренерским составом принял такое решение. Завтра у всех отдых, до 18:00. В 6 вечера собираемся на базе и вылетаем в Москву. 13-го подготовка к финалу и 14-го матч. Я надеюсь на вашу сознательность, режим не нарушать, на солнце не обгорать. А в остальном просто хорошо отдохните. Это рекомендация и даже, можно сказать, распоряжение мое и наших медиков. И мы рванули отдыхать. Лето, море, пляж. Я заскочил за Ленкой, забрал ее, звал и остальных девчонок, но они не поехали, отговорились делами. Но я подозреваю, в чем дело, давно понял, они график составили, договорились, и просто сегодня день Ленки. Ну и хорошо, Думаю я, в следующий раз съезжу с другими, или со всеми сразу. Так мы и примчались в родные уже Мардакяны на моей, знаменитой на всю нашу южную столицу, Хонда, и у нас тут времени, почти сутки еще, можно отдыхать, и я рванул в море за отчаянно хохочущей Ленкой. А дальше было весело. Солнце, теплая водичка, веер-брызг, выпрыгивание с рук, ныряние и вообще с ума схождение. Что еще надо влюбленным? Ну конечно, если место общественное. Накупались и уже идем обратно, скоро полдень. Самое опасное время, его лучше провести в тени. А то не хватало еще выйти на поле Лужников всему обмазанному кефиром. Вот это был бы кадр, думаю я и поправляюсь. Впрочем, мне это по-любому не грозит. Детской просмоленности кожи хватит, наверное, еще лет на 10 точно. Ни один загар не возьмет, проверено. Но Ленка, она нежная, а я не хочу, чтобы она сгорела. Пусть лучше тает в моих руках. Пришли, дошли, и я смотрю на нее с улыбкой, а она снова спрашивает. Что-то не так, Даня? Да вот, переживаю, как бы не сгорела. Надо бы проверить. Говорю я и тяну ее к себе. Она улыбается и отвечает, легким движением выскальзывая одновременно из моих рук и пляжного наряда. «Ну так проверяй», — говорит она, демонстративно поворачиваясь вокруг своей оси в наряде Евы. «Наяда», — думаю я, «чистая наяда». И тут же отвечаю, «тут нужна тщательная проверка, чтобы ничего не упустить». «Ну так давай», — смеется она мне в ответ и делает шаг навстречу. «Гимнастка». «Понимаю я, сколько граций, сколько красоты в этом плавном, текучем движении», великолепного тела шикарной девчонки, каким-то чудом доставшейся мне. И она уже с улыбкой смотрит мне прямо в глаза, почти касаясь губами губ. Тут уже и дыхание, и улыбка одна на двоих. А я не выдерживаю, ну не железный я все-таки, и подхватываю ее на руки, кружу вокруг себя, а глаза не закрываются, она как будто что-то хочет увидеть в моем взгляде, в душу заглянуть. «Смотри, милая, смотри, ты там кроме любви, больше ничего увидишь». Сейчас там нет места больше ни для чего, думаю я, уже падая с моей прекрасной ношей на нашу, уже ничем не смущающуюся кровать. И смех, смех любимой девчонки греет душу, лечит нервы и возбуждает чувства, до невозможности возбуждает. Заснула, думаю я, оглядываясь из дверного проема в комнату, где на кровати виднеется моя любовь. Пусть немного поспит, устала, всю себя отдала этим чувствам. Есть немного времени до нашего отъезда, и я тихонько прикрываю за собой дверь, проходя на кухню. Кофе и немного подумать, может и вспомнить, вот то, что мне сейчас нужно. Да, плотные выдались эти 3 месяца. Жесткий календарь, непонятные и совершенно неожиданные напряги с девчонками, экстренное восстановление формы. Но я совсем справился, девчонки со мной, и для меня это очень важно. Команда идет на первом месте, я лучший бомбардир не только нашего чемпионата, но и всей Европы, говорят. Теперь еще и финал кубка, в котором надо постараться взять первый национальный трофей, думаю, не последний. Пришлось даже со школой расстаться, не хватало времени уже. Чем-то надо было жертвовать, вот я и ушел на экстернат. В мае сдал все экзамены, причем по-честному сдал. Хотя и порывались преподаватели проставить баллы просто так, а наш физик и вовсе сказал, зато золото, я готов всей команде вставить 5 сразу 10 лет, но я сдал сам и теперь свободен до осени, а осенью уже будет другая учеба, и тут надо решить где. Ясно, что тут, в нашем городе, я не планирую в ближайший год уезжать, но где именно? Универ, нефтянка, нархоз, и снова, мне уже вполне прозрачно намекнули, что любой вуз не только нашего города, но и всей страны, будет рад видеть такого студента в своих рядах. Но однозначно город будет наш, а вот куда именно, еще подумаю. Но опять, поступать буду по-честному, и я это уже сказал. Так что сделано много, а предстоит еще больше. Вышка, футбол, любовь, учеба и романтика, всякие истории с вышматами, Елена, Оля, Маша, Ната, Несса. И футбол, конечно, футбол. Сборная, чемпионат, кубок страны и еврокубки. Сколько еще всего предстоит в этом и следующем сезоне, но я совсем справлюсь, потому я не один, со мной любовь. И, на этой мысли, открылась дверь и зашла заспанная Леночка, забавно потирающая глазки нежными ручками. И выглядит это так невероятно привлекательно, что я сразу же отбрасываю все прочие мысли в сторону, взгляд на часы, приносит понимание, у нас еще есть часик, и я встаю навстречу своей любви, а она улыбается и говорит, я проснулась, а тебя нет, мне стало так одиноко, «Тебе никогда не будет одиноко со мной», — отвечаю я и тут же доказываю эти слова делом. Думы, думы вдруг пришли, мысли, мысли вдруг накрыли. Долго, долго-долго шли, и глаза сейчас открыли. Нас накроет, нас достанет, будет, будет новый день. Жизнь счастливая вдруг станет, ну для тех, кому не лень. Сразу вдруг запахнут чувства, разом что-то всколыхнет, и любви большое искусство. Вдруг откуда-то придет, вот придет, зацепит в усмерть, не захочет уходить. В общем, ну, всю эту паперть, жить вот так и надо жить. И улыбка, без сомнения, расцветет тот час в глазах, жизни, судеб, рук сплетения. Все в мечтах и не в мечтах, жизнь, такое вот движение. Хочешь взять, так надо взять, мне плевать на всякие мнения. Так и хочется сказать, жить, любить и не страдать, к черту эту классику, и гореть, мечтать, летать, покоряя Арктику, растопить весь этот лед, чувством просто сжечь, глянешь, выпал весь налет, а обратно, нет, не сметь, хватит, хватит, все достало, жизнь, любовь тут все в долгах, за спиной, совсем немало, все погрязло в спорах, прав тут кто, а кто виновен, не поймешь никак, никак. Пусть мой путь, быть может, спорен, но иду я только так, жизнь ведь та еще рулетка, и игра тут правит бал, бьет подчас, ну очень метко, я тогда еще не знал, вот теперь, все понимаю, разобрался я во всем, но опять, опять мечтаю, все о том, о том, о том, жизнь, надежда и любовь, манит, манит за углом, и бегаю я вновь и вновь, раня сердце тем же словом, сердце в дырках, там сквозняк, в голове вообще туман. Что же тут то так не так, то обман, а может не обман, нет, не может, жизнь не злая, каждый сможет, это истина простая. ФО «Динамо» Киев, 13.06.1987, Москва, 18.49, привычно сижу перед телевизором и жду начала любимой телепрограммы, практически источник релаксации, да, сейчас начнется футбольное обозрение и немного отдохну, думаю я и напоминаю себе, завтра важнейший матч, финал кубка, как-никак, и не с кем-нибудь, а с Киевом, и потому надо отдохнуть, а у меня отдых, это сперва послушать, что нам расскажет уважаемый ведущий, а потом и посмотреть, что мне покажет, любимая Машенька, и я сам смеюсь от такой постановки вопроса, Машенька то вон, совсем рядом сидит, смотрит и улыбается мне в ответ, ты чего на меня так посмотрел и прям заулыбался, у меня что-то не так, притворно смущается она, а поддерживаю игру и отвечаю, да нет, «Ты что, все так и даже очень», — говорю я ей с улыбкой, а потом притягиваю к себе и добавляю «хотя, дай проверю, ничего по дороге ко мне не потеряла», и проверяю, убеждаясь все на месте и все такое же прелестное, нежное, мягкое и упругое. Она смеется, прижимается ко мне и подставляет губы для поцелуя со словами «Ты решил обозрение не смотреть, а сразу перейти к десерту», я целую ее и отвечаю «Нет, милая». Надо посмотреть, вдруг чего упущу и завтра не выиграем. Она вновь смеется и я вместе с ней, и говорит, хорошо, смотри, а я рядом посижу, буду на тебя хорошо действовать. Ты на меня всегда хорошо действуешь, отвечаю я и потом немного хулиганю, добавляя, я тебе потом покажу насколько хорошо. И снова мы на пару закатываемся в смехе, а на экране наконец появляется то самый ведущий и заявляет, практически с места в карьер. Добрый день, дорогие друзья. У нас завтра знаменательный день, финал Кубка страны и какой финал. Многолетний лидер «Динамо» Киев против возмутителя спокойствия бакинского «Нефтяника». И оба клуба в полном порядке. Киев идет третьим, а бакинцы вновь первые. Ну посмотрим, что выйдет в итоге завтра, в финале Кубка и к концу года. Говорит он и тут же добавляет. Но мы сегодня поговорим о Киеве, точнее о «Динамо» Киев и улыбается зараза. А я думаю, ну поговорите, а я послушаю, и ведущий будто меня слышит, кивает головой и начинает. Наш многолетний лидер, по-прежнему в полном порядке, уверенно выступает в чемпионате, сумел дойти до полуфинала Кубка чемпионов и вот теперь финал Кубка страны. Команда все так же быстро и агрессивно, знаменитые атаки веером разрывают оборону соперников, а коллективный отбор вяжет игру противнику, и персоналии, конечно, персоналии. У руля по-прежнему великий Лобановский, в воротах надежен Чанов и всегда готов его подменить Михайлов, выздоровел Болтача и составляет надежную пару в центре обороны, с нашим, пожалуй, лучшим защитником, Олегом Кузнецовым. На флангах как всегда активны Бессонов и Демьяненко, да и Баль всегда готов подменить, кого угодно причем, хороша линия полузащиты у киевлян, восстановились Яковенко и Еремчук, и как всегда выполняют огромный объем работы. Рации Заваров рвутся вперед, Биланов, похоже, неудержим. Вторая молодость пришла к Блохину, и он тоже готов помочь команде. Ну, а открытие сезона у киевлян, Алексей Михайличенко, который, похоже, умеет все на поле. Великолепная команда сейчас у киевлян, и они в хорошей форме. Пауза, и я думаю, что-то он совсем рассыпался дифирамбами, не к добру это. А ведущий закончил передышку и продолжает. Но я хотел сегодня вспомнить немного о другом, о том, как создавалась эта команда, о ее истории. И он начинает, а я слушаю. Наша сегодняшняя тема – это наш лидер последних лет, киевские динамовцы. Они по-прежнему сильны и, можно сказать, на коне, после успехов последних лет. Ведущий вновь делает паузу и затем произносит. И для начала мы поговорим о великих киевских тренерах. И продолжает свой рассказ. Виктор Маслов – первый тренер, создавший первую по-настоящему великую команду киевского «Динамо». В 1964 году он пришел в Киев, и одним из первых его шагов на посту главного тренера клуба стало отчисление большей части футболистов, составлявших основной состав команды. Кстати, парадокс, но именно Маслов убрал из команды Лобановского, то поехал в Днепропетровск, там тоже недолго поиграл и вскоре стал тренером и вернулся в родное «Динамо», чтобы создать великую команду мечты. И получается, что Маслов заложил не только основы будущей системы игры киевского «Динамо», основанной на физическом превосходстве команды над соперниками, в дальнейшем развитую Лобановским, но он еще и стал, чуть ли не главной причиной, столь раннего начала тренерской карьеры нашего великого метра. В «Динамо» Маслов проработал 6 лет. Он привел клуб к 3 выигрышам чемпионата СССР и 2 победам в Кубке страны. При этом в 1966 году клуб под его руководством сделал победный дубль. Пришли успехи и на международной арене, где был обыгран обладатель Кубка чемпионов шотландский Селтик. Однако в конце 60-х годов результаты команды ухудшились, и Маслов был уволен из «Динамо» в 1970 году. В тот период основу команды составляли такие звезды киевлян, как Рудаков, Банников, Биба, Сабо, Мунтян. Очередная пауза. Я смотрю на ведущего, а он как будто заглядывает мне в глаза с экрана, затем отводит взгляд и продолжает. В 1973 году киевское «Динамо» возглавил его бывший игрок Валерий Васильевич Лобановский, и, как оказалось, на долгие годы. Лобановский продолжил работу Маслова и усилил внимание именно к физической подготовке игроков. А в 1974 году в тренерский штаб был приглашен другой бывший киевлянин, Олег Базилевич, и они вдвоем, на несколько лет составил тренерский тандем «Динамо». В этот период и были заложены основы будущего взлета киевлян. Базилевич оказался великолепным стратегом и теоретиком, а Лобановский на этом этапе был скорее тактиком и организатором рабочего процесса. Тандем просуществовал недолго, и уже спустя пару лет Базилевич ушел. Но основы тотального футбола киевлян были уже заложены. В дальнейшем Лобановский развернул в Киеве настоящую научную группу, следившую за состоянием игроков, и результат не замедлил сказаться. Киевляне раз за разом выигрывали чемпионат, успешно выступали в Еврокубках и составили основу сборной страны. В команде была реализована на практике преемственность поколения, и Лобановский сейчас фактически вывел в большой свет уже третье поколение звездных киевлян. Первыми были Веремеев, Колотов, Мунтян, Буряк и Блохин. Во втором поколении часть игроков ушла, но пришли новые звезды: Бессонов, Баль, Болтача и Демьяненко. Ну а в третьем поколении совсем недавно произошло заметное обновление состава, и вновь на арену вышли новые звезды: Кузнецов, Яковенко, Михайличенко, Рац, Заваров, Еремчук и Биланов. И каждый раз оставалась группа игроков из предыдущего поколения, переносившая с собой тот фирменный стиль: агрессия, коллективный отбор, атаки веером, скорость и динамика. Все это повторялось раз за разом, и Киев дважды выиграл Кубок обладателей кубков, дважды выдал миру лучшего футболиста, а теперь еще стал и основой лучшей сборной мира. И везде тут видна огромная заслуга Лобановского, ведущего команду вперед. Вновь пауза, меняются картинки на экране, а думаю, ну не один там Лобановский был, и наш великолепный телеведущий подтверждает мои выводы, называя еще одну фамилию. Олег Базилевич, о котором я уже говорил, долгое время играл вместе с В. Лобановским за «Динамо» Киев. После окончания футбольной карьеры стал тренером и с донецким «Шахтером» достиг первых тренерских успехов, создав сильную и добротную команду. В 1974 году был приглашен Лобановским в «Динамо» Киев. В течение 3 лет тренерский тандем «Динамо» и одновременно сборной страны достиг первых высоких побед для нашего футбола на Еврокубковой арене. В 1976 году Базилевич покинул команду и уже многие годы занимается тренерской деятельностью. На этот раз недолго, подумал я, отмечая довольно быстро возникшую паузу, а обаятельный телеведущий произносит почти историческое. Театр, конечно, начинается с вешалки, а вот футбол, с вратаря в рамке, и тут же продолжает. Много было вратарей у киевлян хороших и сейчас есть, но один стоит особняком. Евгений Рудаков, москвич, воспитанник московского футбола, который в 1963 году был приглашен в киевское «Динамо». Ему долго пришлось бороться за место в основном составе. Следующие 3 года он в основном был вратарем дубля, проигрывая конкуренцию Виктору Банникову. Но его время все-таки пришло. Судьбоносным в жизни Евгения сезон 1966. Основной вратарь киевлян съездил на чемпионат мира в Англию, а по возвращению увидел, что место в основном составе занял вчерашний дублер, Рудаков. Евгений пропустил всего 10 голов в 29 матчах, причем в 22 из них сыграл на 0. С того момента место Рудакова в рамке ворот киевлян не подвергалось сомнению. Надежность Рудакова проявлялась как в индивидуальном мастерстве, так и в умении руководить полевыми игроками, в первую очередь, своими защитниками. Один из лучших вратарей своего поколения. Очередная пауза, и я думаю, сейчас, наверное, пойдем по истории. Но пауза немного затягивается, и тут же пробуждается Машка. «Что-то пить охота. Может, кофе попьем?» – спрашивает она. Я согласно киваю и предлагаю. «На кухне есть бразильский растворимый, я с собой принес». «Сделаешь?» – спрашиваю я и добавляю волшебное слово. «Ну, пожалуйста». Она смеется и кивает, оббегая на кухню. Мои вкусы она знает, так же, как и я ее. И я не сомневаюсь, что мне сейчас принесут черный, в меру сладкий кофе. И правда, чайник горячий, сделать кофе много времени не заняло, и через несколько минут она появляется с 2 кружками ароматного парящего напитка, распространяющего божественные запахи. «Спасибо, Машенька», — говорю я, — «ты лучшая». И она довольно улыбается, а отхлебываю потихоньку горько-сладкий напиток и подтверждаю про себя. А неплох бразильский кофе, имени того самого кудесника меча, очень неплох. И тут звучит голос нашей знаменитости, рассказывающей о ней самой, об истории становления великого клуба. Андрей Биба, один из ярких игроков киевлян первой половины 60-х годов. Он довольно рано ушел из команды, но все же успел поучаствовать в первых 3 победах киевлян в чемпионате страны. И более того, был признан лучшим футболистом страны в 1966 году. Биба всегда отличался напористостью, техникой и достаточно высокой результативностью. Сразу же, почти без перерыва, озвучивается еще одна знаменитая фамилия. Ежев Сабо, воспитанник ужгородского футбола. С 1959 года выступал за киевлян и очень быстро стал ключевым игроком клуба. Сабо почти сразу стал игроком основного состава и действовал на правом фланге полузащиты. В 1965 году закарпатский футболист вошел в список 33 лучших, которые составляют по итогам сезона. С 1966 по 1968 «Динамо» Киев 3 раза подряд становилась чемпионом страны, а Сабо был одним из лучших игроков команды. Все отмечали высокую технику и незаурядный ум игрока, а следом и 3-я, не совсем по порядку, но на слуху, без сомнения, отмечаю я, слушая славную историю нашего футбола. Юрий Воинов, воспитанник подмосковного футбола, некоторое время поигравший в Питере и в 1955 году приглашенный в Киев. Юрий быстро стал одним из лидеров команды и осенью 1961 года вместе с киевским «Динамо» выиграл золотые медали чемпионата. Это был первый успех киевлян. Юрий, так же как и многие его партнеры, был универсальным игроком. Он хорошо защищался и был опасен в атаке. Невысокий, мобильный и очень опасный. Часто и успешно играл за сборную страны. В 1958 году вошел в список лучших футболистов чемпионата мира. Похоже, переходим к более недавним событиям. Понимаю я, слыша до боли знакомую фамилию. Тут и Машка встрепенулась. Вдруг поняла, что рассказывают о команде ее почти родного города. «Так это о «Динамо» говорят?» — спрашивает она у меня, а я обнимаю ее, целую и говорю. Да, милая, да, о нем самом, да еще фамилии такие. Она в ответ кивает и, как неудивительно, готовится всерьез слушать. И мы дальше слушаем вместе. Владимир Мунтян еще школьником был приглашен в команду «Динамо», в составе которой провел всю карьеру. По мнению специалистов того времени, считался одним из лучших полузащитников европейского футбола. В 1969 году был признан лучшим футболистом страны. По стилю игры был ярким дриблером и фланговым полузащитником. Много забивал и организовывал опасные моменты у ворот соперника. Ключевой игрок киевлян и сборной, за ним охотились многие европейские клубы, но он так и остался до конца верен родной команде. И тут же следует еще один из той великолепной плеяды непобедимых киевлян. Один из сильнейших игроков киевлян из страны 70-х годов Виктор Колотов. Его нашли в России и привезли в Киев, и он заиграл. Универсальный атакующий игрок, хорош был в центре, в отборе, в подыгрыше и в завершении. Один из тех, кого очень хотели видеть в своем составе многие гранды мирового футбола. Но он оставался в Киеве, и в течение 7 лет Колотов был капитаном киевского «Динамо». В составе киевлян Колотов стал пятикратным чемпионом страны. Игрок отличался огромной работоспособностью и невероятным мужеством. Известны случаи, когда ему резали ноги шипами, и он продолжал играть. Многие специалисты считали Колотова олицетворением идеи тотального футбола. И мысли в голове, в паузе, дурацкие. Неужели забыли? Он то не настолько ярок был, и понимаю, нет, не забыли. Владимир Веремеев, еще один великий представитель плеяды киевлян из 70-х годов. Он не был так техничен, как Мунтян, не так вездесущ, как Колотов и не так гениален, как Буряк. Но он был незаменим. Был всегда на том участке поля, где надо, и очень редко ошибался. И потому отыграл в основе «Динамо» 14 лет, проведя 310 матчей и забив за клуб 33 гола. Великий игрок на самом деле. Ну вот этого-то точно не забудут, думаю я, в очередной паузе. Легенда, как такого забудешь, которого любая команда даже в 35 лет побаивается. А вдруг убежит и забьет, как уже забил 200 мячей. И Машка подтверждает мои мысли. А где Блохин-то? Спрашивает она то ли у меня, то ли у экрана. Вот она, популярность и народная любовь. Думаю я, его знают в Киеве, даже те, кто футбол в принципе не особо то любит. И ведущий меня убеждает, что вот этого-то он точно не забудет, и начинает. Олег Блохин футбольную карьеру начал в юношеской команде киевского «Динамо». В 1969 году 16-летний Блохин пробежал 100-метровку за 11 секунд, что соответствовало нормативу первого разряда, и позже всегда отличался огромной скоростью. За основную команду «Динамо» Блохин дебютировал 25 ноября 1969 года на тбилисском стадионе «Локомотив» и с тех пор стал незаменимым форвардом киевлян. Играл в юношеской, молодежной, олимпийской сборных страны. В 1972 году, на Олимпиаде в Мюнхене, наша сборная стала бронзовым призером, а Блохин забил 6 мячей. Едва только закрепившись в основном составе своего клуба, Блохин уже в 1973 году был признан лучшим футболистом страны. Это повторилось и в следующие два года. Блохин быстро стал одним из лидеров команды. Его фирменным стилем были индивидуальные сольные проходы на огромной скорости, чаще всего по левому краю, которые оставляли неудел защитников и вратарей соперника. Но вместе с тем Блохин был универсальным игроком, часто играл не только на левом краю, но и в центре атаки. Однако при всей своей любви к индивидуальным проходам, был командным игроком и четко взаимодействовал с партнерами. С другой стороны, и они, зная скоростные качества Блохина, всегда пытались найти его на поле и острым пасом дать ему возможность для стремительного прохода к чужим воротам. Блохин вместе с командой стал неоднократным чемпионом страны, выигрывал кубок, дважды победили в Еврокубках. И он лучший футболист Европы 1975 года. И, наверное, вершина карьеры – победа на чемпионате мира в 1986. Он все-таки добился этого, пусть и не в основе. Он заслужил за эти годы своей преданностью родной стране и футболу. Ну, вроде все, думаю я, с интересом глядя на ведущего, что-то пытающегося вспомнить. И понимаю, нет, не все. Ну как же я мог забыть одного из лучших игроков десятилетия? А ведущий не забыл и называет ту самую немного смешную фамилию. Соперником, правда, часто становилось не до смеха. Леонид Буряк начинал играть в Одессе. Попал на заметку к селекционерам черноморца, привлечен к играм за дубль. Однако из-за малой мышечной массы, по настоянию главного тренера команды еще некоторое время занимался в зале, а не с мячом. В итоге спустя некоторое время становится ведущим молодым игроком черноморца и вскоре попадает на заметку тренерам ведущих команд страны. В 1973, понимая, что удерживать Бурика в Одессе более нет смысла, главный тренер черноморца, Шапошников благословляет игрока на переход в киевское «Динамо». Дебют в высшей лиге пришелся на киевский матч против «Арарата». В этой игре «Буряк» забил гол, а команда выиграла 3-1. Весной 1974 года в матче против «Черноморца» дважды поразил ворота бывших одноклубников, однако одесская команда смогла сыграть в ничью против киевлян. 3-3. Быстро стал ведущим игроком команды. Первые успехи в «Динамо» были чемпионство и кубок 1974, кубок кубков 1974-75. Суперкубок УЕФА 1975. В последующие годы также был незаменимым игроком «Динамо». Всю свою карьеру отличался великолепным ведением поля, раздавал передачи и немало забивал. Был основным диспетчером команды и исполнителем штрафных, основной игрок сборной и один из лучших полузащитников в истории нашего футбола. В 1984 году, уже на излете карьеры, перешел из «Динамо» сперва в московское «Торпедо», а спустя год и дальше, в харьковский «Металлист», где сейчас и заканчивает свою карьеру, и закончил свою поэму, наш уважаемый телеведущий, прощается со зрителями и исчезает вместе с заставкой, а я обнимаю свою Машку и говорю со смехом, да ты оказывается болельщица, она смеется мне в ответ, каким-то чудом с ее плеч соскальзывает кофточка и я слышу такое дорогое, нет, ты знаешь, нет, просто Олега в Киеве знают все, по-моему, практически с пеленок, еще говорить не могут, а уже блохин, блохин, а тебя я просто люблю, говорит она с улыбкой. Я смотрю на нее и понимаю, что это и есть счастье, когда такая рыженькая рядом, и я его не отпущу. Во исполнении своих мыслей я подхватываю уже полуобнаженную Машку на руки и гордо удаляюсь со своим трофеем в ближайшую пещеру «Любовь», она везде любовь. Как же хорошо, что ты пришла, думаю я и вспоминаю, стихи, посвященные другим я, другой тебе, да ты пришла, мой рыжий огонек, легко в квартиру ты вошла, как свежести глоток, и мне тогда явилось будто, сама весна вернулась не по расписанию, не потому что кто-то где-то, а просто так по нашему желанию, вернулась в раз, и заиграли ароматы, озоном пахнуло сейчас, и улыбнулась как всегда ты, и утонул в улыбке я, во взгляде этих милых глаз, а в них виднеется слеза, не надо милая все будет класс. Я все забыл, и я уже не злюсь, я все простил, оставим эту грусть, и я обнял тебя за плечи, к себе прижал я крепко нежно, напрасны тут любые речи, когда прикосновение важно, ты подалась ко мне навстречу, доверчиво и так ранимо, что испугался, что разрушу, всю эту нежность непростимо, уткнулась головой в плечо, дыхание шею обожгло, и стало вдруг так горячо, да, нестерпимо просто, ты тут ресницы подняла, улыбка губы прираскрыла, и взглядом ты меня нашла, а там читалось «да», и тут в безумии утонули, лавина чувств накрыла нас, пожар любви мы с радостью раздули, все было будто в первый раз, тяжелый воздух будто обволок, и хриплый голос душу вынет, горит все сладостен пролог, прелюдия пробьет на вылет, а основное действо нас сожжет, затопит океаном страсти, глаза же просит тут еще, льет как из ведра, то сладкое ненастье, тела горят и запахи повисли, что возбуждают чище афродизиаков, и отступают даже мысли, и нету больше тут оков, и все теперь, и до конца, ничто не остановит нас, все тут от первого лица, и все и только и про нас, а после нега и довольства, прикосновение холодит, а сколько в этом удовольствия, а как все это нас бодрит, и на губах улыбка до ушей, и в сердце счастье поселилось, и нас уже и не разлей, и все на двое разделилось, и вся родная, вся своя, лежит тут рядом, не краснеет, лишь руку протяни, а вот она, лежит, от счастья млеет, и та картина так легла на сердце, что прописалась там навечно, судьбой усуждены мне близнецы, бороться с этим видно тщетно, глава 12, и снова проверка, теперь финал, 14 июня 1987 года, воскресенье, Москва, 16:00-22:00, кубок, кубок, финал кубка, думаю я, стоя в центре поля Лужников и ожидая начала матча, сегодня мы номинальные гости и нам начинать, со мной рядом, на розыгрыше, сегодня один Игорь Пономарев, Машалла остался в запасе, выйдет на замену, ему твердо обещано. Он много делает для команды и он заслужил матч в финале. Ну а вот и начало. Понимаю я, видя поднятую вверх руку судьи. Свисток, мяч в игре. Последний взгляд на заполненный до отказа стотысячник, цепляет заодно и табло с составами, а там уже написали наши имена. Матч начался и у меня каким-то вихрем пролетает в голове то, что я помню о нашей команде. У нас сегодня довольно необычная схема. Вместо Ахмедова в основном составе вышел Андрей Пятницкий и мы переходим на игру с двумя опорными полузащитниками в центральной зоне. Высоким Ширинбековым и более мобильным Пятницким. В защите тоже довольно неожиданное изменение. Вместо высокого Федоровского играет гораздо более мобильный Рахимов. На флангах, как всегда, пара резвых защитников. Вахабзади и Ирзаев. Пономарев занимается организацией игры, ну а впереди ударная трио. Я в центре и на флангах Добровольский и Сулейманов. А в целом схема у нас выглядит довольно причудливо. Добровольский, Латин, Сулейманов, Пономарев, Пятницкий, Ширинбеков. И мы ее, конечно, подстроили под киевлян. И я тут же, не отходя, как говорится, далеко от кассы, припоминаю игровую схему киевлян. Да и намовцы сегодня вышли в привычном составе. Пара мощных центральных защитников, на флангах опытные Демьяненко и Бессонов. Пара опорных полузащитников, высокий Михайличенко и более мобильный Яковенко. И конечно пара быстрых и техничных флангов, Раца и Еремчук. Вперед у киевлян привычно выдвинут Биланов, а чуть сзади играет их главный выдумщик, Саша Заваров. И схема организации их игры выглядит очень похожей на нашу. Рац, Биланов, Еремчук, Заваров, Михайличенко и Яковенко. Киевляне, как всегда, сильные и как всегда опасны. Команда хорошо обороняется, прессингует и очень быстро бежит. Да и бьющих игроков у них хватает. Получается, сегодня у нас будет противоборство двух лидеров нашего футбола, играющих в очень сходном стиле. Ну вот и все вспомнил. Теперь можно и играть, думаю я, и мы играем. Сразу же проявляется сходство схем игры. Она, то есть игра, моментально распадается на противоборство. Рац против Сулейманова, Добровольский против Еремчука. В центре Ширинбеков накрывает Михайличенко, а Пятницкий Заварова. За Пономаревым приглядывает Яковенко. И конечно Рахимов стережет Биланова, ну а за мной повадился ходить Олег Кузнецов. Так и ходим по полю парами, где-то напрягая друг друга, а где-то и мешая. И первый звоночек, Михайличенко отрывается в центре от Ширинбекова, обыгрывается в пас с Билановым и бьет метров с 20. Житков на месте и переводит мяч на угловой. Последующую подачу мы отбиваем и постепенно разворачиваем собственную атаку. А вот он и момент, Пономарев отдает влево на Добровольского, тот на скорости продавливает Еремчука и простреливает в штрафную, а я замыкаю на ближней штанге. Легкий кивок головой метров с 12 и мяч влетает под перекладину. Чанов не успел среагировать, такие удары вообще трудно брать. Думаю я, уже убегая к центру и табло показывает, что да, это гол. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 24 мин, гол. Но Киев, есть Киев и проходит буквально 8 минут, Заваров принимает передачу от Яковенко, разворачивается перед штрафной, ловит на финт Пятницкого, уходит вправо и бьет с линии штрафной. Житков отчаянно прыгает влево, но не достает мяч, сравняли. Думаю я, глядя на табло, гол Заваров, 9, Динамо Киев, 32 мин, гол. Мы играем дальше и киевляне конечно тоже. Но обе команды, похоже, немного испугались подобной резвости и пригасили свои атакующие порывы. Пошла куда более аккуратная и даже немного академичная игра. Так мы и доигрываем до перерыва. На второй тайм выходим без замен, киевляне, впрочем, тоже. И начинается второй тайм этого самого противостояния. Постепенно раскачиваемся и начинаем немного прижимать Динамо. Чуть-чуть, но они не успевают, опаздывают, промахиваются. И вот, Добровольский вновь проходит слева Еремчука и отдает мне к линии штрафной, Кузнецов тут же начинает меня прессинговать и к нему на помощь оттягивается Михайличенко. А Ширинбеков тут же использует момент и открывается вправо в свободную зону, куда я мгновенно избрасываю мяч, легким движением левой ноги. Олег набегает на мяч и бьет, как из пушки, метров с 25. Чанов прыгает, но не достает мяча и тот влетает в нижний, левый от вратаря киевлян угол. Красиво, оцениваю я и табло со мной согласно, показывая фамилию нашего героя. Гол Ширинбеков, 7, Нефтяник Баку, 64 мин, гол. Матч продолжается и проходит еще буквально пару минут, и Киевляне, есть киевляне. В очередной раз констатирую общеизвестный факт я. Михайличенко откликнулся на передачу с левого фланга РЦ и в моем стиле, легким кивком головы отправил мяч в ворота. Удар получился замечательный. Признаю я, за спину вратарю улетел мяч. И Житкова тут особо не обвинишь. Если бы достал, то это было бы чудо. Но чудо не случилось, и киевляне счет сравняли. А табло равнодушно высвечивает имя нашего великолепного полузащитника. Гол Михайличенко. 10. Динамо Киев, 69 мин. Гол. Матч продолжается, он идет в любую погоду и при любом счете. А у нас ничья 2-2 и до конца еще 20 минут как минимум. Все-таки это финал Кубка страны. Тут и замены пошли, я на этот раз остаюсь на поле, а нам в помощь выходит Машалла Ахмедов и Юнис Гусейнов, вместо Пятницкого и Сулейманова. Да, понимаю я. Руслан Абдуллаевич решил все-таки усилить атаку, и мы перестраиваемся в более атакующую схему. Гусейнов Латин Ахмедов, Добровольский Пономарев, Ширинбеков. Получается у нас открыта правая бровка для Вахабзади. Посмотрим, что из этого выйдет, думаю я, глядя на эти перестановки. Тут и киевляне делают замены, у них выходит опытные Балли и Евтушенко, вместо соответственно Еремчука и Яковенко. Понятно. Бессонов сместится на позицию опорника, Баль займет место правого полузащитника, Евтушенко выдвинется на позицию правого форварда, Биланов уйдет налево, а Михайличенко начнет играть высокого центрфорварда. Оцениваю перестановки я, и у них, примерно такая схема, Биланов, Михайличенко, Евтушенко, Рац, Заваров, Баль, Бессонов, и сзади у киевлян остаются всего трое, думаю я, так и происходит, киевляне перестроились, однако и мы тоже. Машалла расположился рядом со мной, а Ширинбеков занят исключительно обороной. И как ни удивительно, вроде обе команды усилили атаку, а игра стала еще осторожнее. Но игроки классные и моменты появляются. Вот я разворачиваюсь влево у штрафной и сходу бью. Чанов на месте и фиксирует мяч. А вот уже Биланов в похожем стиле отрывается от Рахимова и бьет. Мяч свистит над перекладиной. И вновь чуть успокоились, игра затихает. Похоже, все ждут перерыв и дополнительное время, или может даже и пенальти. А вот фиг вам, думаю я, мы это еще посмотрим. Надо чисто выиграть, чтобы и вопросов не было. Это первый шаг. Пономарев, как чувствует, внимательно смотрит на меня, потом на мяч, снова на меня и отдает вперед, мне в ноги. Я принимаю мяч спиной к воротам, рядом Кузнецов и Болтача. Легкое движение носком правой бутсы и мяч взмывает в воздух. Разворот на 360 градусов и тычок мяча головой вперед. Все помчались, думаю я и разгоняюсь, а на флангах меня сопровождают два киевлянина, и не поймешь, то ли догнать хотят, то ли охраняют, но мы так и бежим втроем параллельными курсами и они отстают, в подкат никто из них идти не решается. Ситуация неудачная, они уже чуть сзади и подкат будет через ноги, а им не простят возможную травму русского Джокера. Так что они изо всех сил стремятся меня догнать, но это нереально, я быстрее. И выход один на один с Чановым, движение корпусом на ходу влево, вратарь ложится под этот финт и удар на противоходе, над вратарем и точно в ворота, гол. Понимаю я и еще осознаю, это победа, почти победа. Табло со мной согласно, показывая мою фамилию всему стадиону. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 85 мин, гол. Матч продолжается. Матч продолжается. Думаю я, глядя на киевлян, разыгрывающих мяч в центре поля и еще. Сейчас будет штурм. И он начинается. Киевляне обрушивают на наши ворота атаку за атакой. Михайличенко уже не уходит из штрафной, да и Кузнецов тоже там. Но мы справляемся, мы совсем справляемся и раз за разом ребята выносят мяч к центру, а я подбираю и отпасовываю его за линию киевских ворот. Все, звучит финальный свисток и все, встали как вкопанные. Наши ребята не могут еще поверить своему счастью, а киевляне отказываются осознавать горечь поражения. Все, кубок наш. Понимаю я и табло со мной согласно, показывая всем героев сегодняшнего матча. Да, мы победили. Понимаю я и еще я снова понимаю, что кубок наш и это наш первый шаг на пути к триумфу. И вот он кубок, уже над головой нашего капитана, Игоря Пономарева, а за ним по полю мчится вся наша команда, как будто стремится отобрать этот самый кубок. Все, догнали и качаем нашего белобрысого гения вместе с кубком. Пара взлетов, пара падений в руки ребята, Игорь наконец отпущен на грешную землю, а кубок пошел по рукам. Все хотят приобщиться к этой истории. Наши предшественники когда-то, Два десятка лет назад несколько лет подряд останавливались в шаге от финала, так и не сумев сделать тот последний шаг. И мы, в память о них, о тех звездах, об Алике Мамедове, Юре Кузнецове, Казбеке Туаеве, Эдике Маркарове, Толе Банишевском и о многих других великолепных игроках тех звездных команд, сделали этот шаг. Точнее уже два. Сперва второе место в чемпионате страны и побит первый недостижимый, казалось бы, рекорд нашего города. Сейчас второй, взяли Кубок страны. Теперь впереди еще два шага, Кубок Кубков, в котором мы стартуем и дебютируем в международных матчах, и чемпионат страны, который постараемся выиграть. Мы на середине пути и я вместе с командой, лидер и Джокер. С этими мыслями и долгожданным кубком мы уходим со стадиона. В раздевалках праздник продолжается. Ребята рады, чуть не прыгают. Тренер смотрит на все это с улыбкой, а затем Руслан Абдуллаевич заявляет: «Так, ребята, минуту тишины. Вы сделали большое дело и можете немного отдохнуть. У нас матч в Донецке через 4 дня. Возвращаться в Баку нет смысла, и потому план такой. Сегодня отдых, все свободны, гуляйте до завтрашнего утра. В 12:00 сбор на базе. Всем быть трезвыми», и он делает паузу, в которой немедленно раздаются смешки. Главный сам посмеивается и продолжает свою речь: «В 5 вечера у нас вылет в Донецк, там и будем готовиться к матчу. Ну а чтобы лучше отдыхалось, всей команде причитаются премии за кубок и хорошую игру». И с последними словами он раздает народу конверты, с пояснением: «Это не вся сумма, это аванс. Там листок, на нем все, а это так, на карманные расходы. Остальное получите в Баку, а то потратите все, я вас знаю». И все смеются, все довольны, все знают: «У нас все по справедливости». Я получаю свой конверт и вскрываю его, заглядывая внутрь. Вытаскиваю листок, а там три строчки: «За победу в матче 1000 рублей, за 2 забитых мяча еще 1000 рублей, за выигранный кубок – автомобиль». «А как?» – думаю я. «Автомобиль. У меня вроде и прав-то нет. И интересно какой? Как странно написано. Не иначе опять что спонсоры придумали». И перекладываю 2000 рублей в карман, карманные расходы, но тут понимаю, что 20 сотен жгут карман. «Ладно», думаю и перекладываю сотенные в бумажник. Вроде поместились. Тут ко мне подскакивает Добровольский и трясет бумажкой со словами: «Я теперь на Волге рассекать буду». Я заглядываю в его листок и вижу заветное название: «Волга». Думаю я, а у меня автомобиль, становится интересно. Точно спонсоры чудят, но, по приезду увидим. И все, вроде народ успокоился и расходится отдыхать, гулять и тратить честно заработанное. Пошел и я, меня ждет моя рыжая принцесса, с которой мы так хорошо помирились и, думаю, еще не раз сегодня помиримся. А я уже бегу дальше, к своей любви. Она меня уже ждет, и я верю, все будет хорошо. Еще пара шагов, еще пара минут, и вот я уже у выхода из метро, встречаю мою рыжую принцессу, любовь всей моей жизни. Стою, жду, и вот мелькнула знакомая рыжая головка в толпе. На сердце сразу стало так тепло, просто нереально. Так не бывает, но так есть. Наверное, это и есть счастье. Шаг навстречу, второй, третий, и встретились. Руки в руки, глаза в глаза, и, конечно, губы тоже не потерялись. Поцелуи, да прямо на улице, и она так доверчиво прижимается, что это просто сносит крышу. И я даже не спрашиваю, тут не нужны вопросы. Я в ее глазах читаю ответы, сразу и на все. Мы бежим изо всех сил, как будто боимся опоздать. Бежим домой, в ту самую мою квартиру. Добежали, зашли и замерли, на мгновение, не больше. И срываемся, и срываем все, что мешает сейчас. А потом я вдруг останавливаюсь и начинаю читать стихи, обнимая и прижимая ее к себе, которые написал другой я о другой Маше, которая совсем не Маша, но это тоже было, и Маша понимает, что это и о ней тоже. Ну вот и завтра наступило, точнее уже сегодня. Я у метро, и ты прибыла, и я дождался вновь тебя. Но только вот, сегодня все другое. Метро другое, и планы, и надежды. Сегодня в гости ты идешь со мною. Куда? Ко мне, конечно. И мы пошли, совсем недолго. Всего-то улицу пройти. Направо вот и прям до дома. Подъезд, этаж, осталось лишь зайти. Моя то скромная берлога. Тебя заждалась, огонек. Ты проходи, пускай и скромно, но то наш общий уголок. И мы зашли, невелика квартира. Диван тут, стол, а на столе вино. И пара стульев дополнила картину. И я обнял, все к этому и шло. Давай, мой рыжик, выпьем за любовь, за счастье видеть вновь тебя, за то, что будоражит кровь. Давай, порадуем себя. Вино согрело наши души. бокал в бокал хрустальный звон, и взгляд смелеет, руки ближе, и поцелуев сладкий стон, обнять, прижать и сцеловать, тебе уже не ускользнуть, и никуда не убежать, из рук моих и в этом суть, а, впрочем, ты и не стремишься, скорее все наоборот, и ты всем телом тоже тянешься, и жадно открываешь рот, и поцелуй как преступление, лавина чувств тут все сметет, но все же легкое смятение, совсем немного достает, с ума сведут твои глаза, и губы дарит наслаждение, а дальше вот пока нельзя, хотя и это только мнение, в словах запрет, в глазах иначе, от поцелуев меркнет свет, а это тоже что-то значит, и вроде нет, но рук уже не удержать, и чувствуется, что тот запрет, возможно и обратно взять, уже тебя и губы ищут, а кровь кипит, не только у меня, одежда сбита, руки рыщут, ну и находит иногда, горит твой взгляд, дыхание обжигает, и откровенности парад, ужасно возбуждает, ползет уж молния, задралась юбка, и под руками нежна талия, остановиться тут, такая мука, и в руки уж легло, все то, что привлекает, преграды пали, но, скорее просит, а уже не запрещает.